Глава 7. Маша в гостях. Я невольно схватилась за ворот халата. Сама не знаю, зачем. То ли чтобы руки куда-то деть, то ли чтобы в этот халат с головой спрятаться. Да фантазировалась я, похоже. «Нет», — сообщила излишне гостеприимному инопланетянину и попятилась. «Зачем? Почему?» «Мой интерес к вам», — начал синеглазый. И сердце мое замерло, наполовину от ужаса, наполовину от странного мне самой восторга. Я интересна ему. Правда, он очень быстро меня приземлил. Слишком очевиден для всех. И я предпочту скорее поддержать сложившееся мнение, чем ждать, пока они докопаются до истины. Ничего не понимаю. Я ему все же не нравлюсь? Но при этом мы будем старательно притворяться, что нравлюсь, чтобы и какие-то загадочные «они» не докопались до не менее загадочной истины. «А мне-то скажете, зачем я вам?» — мрачно поинтересовалась, удивляясь своему внезапно наступившему спокойствию и фатализму. Все воспринималось, словно бы со стороны. Видимо, слишком много событий я успела уже пережить за это утро. А ведь всего 2 часа прошло, как я вышла на пробежку. Тут меня все же проняло. 2 часа! Родители, наверное, с ума уже сходят. Тем более, что мой телефон, хоть и остался при мне, в кармане, но вымок не меньше, чем я, и был совершенно бесполезен. «Мне надо позвонить», — решительно сказала я. «Если он мне сейчас откажет, я не знаю, что я. Либо расплачусь, либо брошусь силой отбирать телефон, который Киару вертит в руках. Это у него уже новый? Или перед тем, как бросаться спасать бедную Машу, благородный руанец успел выложить из карманов все ценное?» «Звоните», — равнодушно обронил синеглазый и протянул телефон. «Вот так просто? Даже не спросив, куда я буду звонить и что скажу?» «А если я в полицию позвоню?» — спросила у него, ругаясь мысленно на свой болтливый язык. «Что толку спрашивать, если? Звонить надо было». «Ну и что с того, что меня пока не обижают? Меня собираются удерживать против воли, а это тоже вполне себе уголовно наказуемое преступление. И око за око Уголовный кодекс оправданием не считает». «Звоните», — повторил Киару. И спиной ко мне повернулся. Вот это безалаберность. Даже страшно делается. Такое впечатление, что от моих действий ничего не зависит. «Я потеряла телефон», — сообщила брату. Родителям звонить не решилась. Им врать куда сложнее. А мне, похоже, действительно надо остаться тут. «Зашла к подружке. Все хорошо. Еще позвоню». И быстро повесила трубку. «Пока, брат?» «Да, он иногда тугодум у меня. Только-только подбирал какое-нибудь емкое, но все же цензурное, воспитание с... слова, чтобы охарактеризовать свою непутевую сестренку». «К подружке», — задумчиво повторил Киару и подвинул мне кружку с чем-то горячим и коричневым. «Какао. Будете?» «К подружке», — немного враждебно подтвердила я. «А вы хотите, чтобы я им сказала, что я у совершенно незнакомого мне инопланетянина?» «Нет, спасибо. Я какао не люблю». «Мне все равно», — немного насмешливо и как-то очень раздражающе произнес синеглазый, с упоением принюхиваясь к своей кружке и даже зажмуриваясь. «Может, какао для них как наркотик? Что-то больно лицо у него счастливое». «И что все равно-то? Что я скажу? Или что какао не люблю?» «У-у-у, медуза инопланетная! Вот сейчас снять бы полотенце с головы и по этой не в меру довольной физиономии!» Но вместо этого я спросила еще раз, постаравшись вложить в голос уверенность и чувство собственного достоинства, которых в данный момент у меня, увы, и в помине не было. «Зачем я вам?» «Я вам скажу!» — проявил невиданную сговорчивость он. А хотя нет, не проявил. Показалось. «На корабле скажу, когда мы будем в паре дней пути отсюда». и я ощутила какую-то всеобъемлющую беспомощность. Я никак не могу на него повлиять. Кажется, все, что я могу сделать, это когда он, наконец, меня отсюда выпустит, свалить из города и залечь где-нибудь на дно. Что там говорил Никитос о своих проблемах? Что-то мне подсказывает, что его проблемы — полная ерунда по сравнению с моими, хотя мне никто пока руку и не ломал. Наверное, от этих мыслей вид у меня сделался жалкий и напуганный. Именно так я себя и ощущала. Потому что Киару неожиданно подобрел и произнес почти ласково. «Вам ничего не грозит, Мария Романова. По крайней мере, насколько мне известно. Я планирую вернуть вас сюда максимум через 4 месяца, живой и здоровой. И, может быть, вас успокоит, что мне нужны не только вы. Просто столько неприятностей почему-то именно с вами». Вот теперь я совсем ничего не понимаю. Проект же 2 года, разве нет? Хотя, если туда отправляются в 3 этапа, ну, все равно слишком быстро. Или предусмотрены визиты на Землю, типа навестить родных и все такое. Надо перечитать, во что я все же вписалась. И Киару играет со мной, как кот с мышкой. Кажется, ему доставляет какое-то особенное удовольствие выводить меня из равновесия, которое я все с большим трудом нащупываю и обретаю. Говорит, что мне ничего не грозит? Ну, можно ли ему верить? Когда он настоящий? Когда жестко говорит, ваше правительство мне не откажет? Или сейчас, когда смотрит почти по-доброму и даже кажется с сочувствием? Молчание затягивалось. Обычно я спокойно переношу такие, да и более длительные паузы в диалогах. И поездки в лифте с кем-то незнакомым или малознакомым меня нисколько не смущают. Хотя многие испытывают неловкость. Но тут меня что-то проняло. Я вдруг осознала, что стою в халате, который велик, и ворот так и норовит расползтись, обнажив сначала плечи, а затем и еще что-нибудь. И мне приходится держаться одной рукой за полы халата, а другой я тереблю пояс. И вообще, наверное, выгляжу крайне нелепо и жалко. А главное, мотивы Киару совершенно непонятны. Я вот все думаю о нем как о мужчине. И поэтому мне кажется, что его задумчивый и чуть потемневший взгляд означает, что я ему все же нравлюсь, что бы он там ни говорил. А на самом деле... На самом деле он может оказаться вообще бесполым. И смотрит он так на меня, потому что я, например, кажусь ему вкусной. Или он хочет себе следующий скафандр из моего тела сделать. Бррр. А может, не унималось мое разгулявшееся воображение, а может, я нужна ему не для себя. Может, у него пяток детей. Вот он для них и присмотрел тела скафандры. На этой мысли... Я инстинктивно попятилась от Киару, который, как назло, как раз в этот момент сделал шаг ко мне. «Мария!» — произнес он необычно мягким тоном и, кажется, собирался что-то мне рассказать. Что-то из того, что до этого обещал поведать на корабле. Но тут же замолчал, так как я от него шарахнулась. Помолчал пару секунд и продолжил уже совершенно другим, немного раздраженным тоном. «Чего вы так боитесь? Я же сказал, верну вас в целости и сохранности». Встречный вопрос вырвался у меня раньше, чем я осознала, что расценить его можно по-разному. Особенно если не знать, что творит разгулявшееся воображение в моей немного легкомысленной и наделенной хорошей фантазией голове. «У вас дети есть?» «Есть», — сказал Киару, выдержав небольшую паузу. И даже не спросил, зачем мне это. 5, обреченно уточнила я. 3. И как-то так посмотрел, словно я предложила ему еще 2, недостающих до 5 родить. Но, к счастью, ничего не сказал. И вообще, шел бы ты уже к Киару по своим делам, а? Хватит рассматривать меня вот так вот в упор. Я ничего тебе не предлагала и предлагать не собираюсь. Хотя скафандр у тебя, конечно, что надо. А если это все же не скафандр, то я ничего такого и не говорила, и не думала. И оставаться у тебя я тоже не собираюсь. А вот квартиру обшарить не помешало бы. Да, мне за это мучительно стыдно. Но если речь идет о благополучии моей семьи и благополучии совершенно чужого мне чужого, то выбор очевиден. Так что шел бы ты. «У вас, наверное, дела», — предположила я. «И да, намек получился, ну, очень толстым. Куда толще, чем мне хотелось бы. Можно мне еще позвонить?» «Мой телефон...» Я достала совершенно бесполезный теперь кусок пластмассы, стекла, микросхем и чего-то там еще из кармана халата и предъявила Синеглазому. «Все еще не работает». Четкого плана у меня не было. Но мне было страшно. Казалось, что меня затягивает в воронку каких-то совершенно не имеющих к моей прежней жизни событий. Я пытаюсь выбраться, цепляюсь изо всех сил за края, но там стоит Киару и не дает ухватиться. И даже наоборот, спихивает меня вниз. И я теперь лишь винтик в каком-то его плане. Винтик, который совершенно никуда не хочет лететь и ни в каком проекте участвовать. И только сейчас в полной мере осознал, что все это реально. Что инопланетянин может просто взять и забрать меня. А вернет потом или не вернет, это уж как получится. И не будет никакого паспортного контроля при отлете с планеты. И уж тем более не будет вопросов, как в ЗАГСе. Согласны ли вы? А я не согласна. Только сказать об этом некому. Надо попробовать поднять шумиху, вдруг поняла я. Позвонить брату, как-то намекнуть. Пусть ставит на уши интернет, пишет в газеты, популярным блогерам, всем-всем-всем. Я не хочу сгнить без вести и без борьбы. Киару, вопреки моим страхам, легко и сразу протянул свой телефон. Брат взял трубку после первого же гудка, но я не успела сказать ни слова. «Машка!» — рявкнул он. «Во что ты, дура, вляпалась?» Я бросила испуганный взгляд на Киару. Ну, конечно же, он все слышал. И поняла, что не смогу просить о помощи. Не так. Только не так. Я не могу, не имею права подставлять брата. А намеков и экивоков тут уже не хватит. Синеглазый протянул руку, и я, находясь в оторопи и отупении, протянула ему телефон обратно. Думала, он сбросит звонок. Но нет. «Алексей Романов, здравствуйте!» Совершенно спокойно начал инопланетянин. «Меня зовут Айрдан Ниаши. Я Киару народа Руа. Ваша сестра подала заявку на участие в совместном проекте и была отобрана в первый этап. Это большая честь для нас. Обещаю вам, я лично прослежу, чтобы с ней все было хорошо». Что именно ответил Лёшка, я не слышала, но тон он сбавил. Видимо, Киару его убедил. А после обещания, что я сегодня заеду за вещами, они распрощались чуть ли не друзьями. Ну, конечно, брат же у меня всегда неровно дышал к пришельцам, и родную сестру ему ничуть не жалко. Предатель! Почему именно меня надо жалеть, я сформулировать не могла. Но ощущала это именно так. Самой себя мне было очень-очень жалко. «Может, все же присядете и поговорим, наконец, как взрослые люди?» Немного устала, как мне показалось, произнес Айрдан что-то там ши. И очень по-человечески потер глаза. «Устал? Или линзы в скафандре запотели?» Я послушно устроилась за столом и сразу ощутила, что очень хочу есть. Вот прям сильно-сильно. Так что в животе вот-вот начнет урчать. Позор, да и только. Я уже и на какао согласна. На самом деле, не так уж я его не люблю. Скорее, это было какое-то мимолетное желание покапризничать, которое, как это обычно бывает, исключительно мне самой и навредило. Но не говорит же теперь, что я неожиданно полюбила это самое какао. «Чем вас кормить?» — спросил, словно подслушав мои мысли Киару. Но прозвучало это у него как-то так, словно я домашнее животное, новый питомец, которому нужна инструкция. «Едой», — ответила я, решив не шутить про корм. Наверняка эта шутка не из тех, которые способен понять инопланетянин, если уж он по тону не понял. «Сегодня начало тренингов», — сообщил мне он то, что я вроде бы и так знала, но давно забыла. Не собиралась я на эти тренинги. Не собиралась. Киару поставил передо мной тарелку с чем-то напоминавшим по виду овсяную кашу и продолжил. «Тренинг. Выездной. Так что вам надо собрать с собой самое необходимое. Я отвезу вас». «Выездной куда?» Подозрительно спросила я. И по наступившему молчанию поняла, что дело нечисто. «Куда?» — повторила еще раз, с удивлением поморщившись от истерических ноток в собственном голосе. «Я не истеричка. Нет-нет». «Все узнаете, когда придет время. Ешьте». «А сам не ест. А вдруг там что-то подмешано? А можно ли мне вообще есть инопланетную еду?» «Спасибо, я не голодная», — сообщила Киару под аккомпанемент урчащего от голода желудка. Он раздраженно, как мне показалось, передернул плечами, но больше предлагать не стал. И, разумеется, отказ от еды ничем мне не помог.